Глава 20. Клином сошлось. Над Петербургом висело промозглое, серое и какое-то отвулглое утро. Нельзя сказать, чтобы было холодно. Напротив, с крыш и из дождевых труб точилась капель, но в воздухе стояло что-то тяжело серое, моросящее, и с моря дул порывами тот гнилой ветер, который всегда приносит с собой распутицу и слякоть. Этим утром начинался для Маши второй день ее бездомных, голодных и холодных скитаний. Для Вересова он был уже третьим. Оба вышли из церкви Сенного Спаса, обогретые гостеприимной церковной печью, и с паперти повернули один направо, другая налево, и затерялись в хлопотливой утренней толпе. Почему тот и другая взяли такое направление, того и сами они не могли бы определить. Им по-вчерашнему было решительно все равно, куда ни идти, потому что ни цели, ни задачи впереди не предвиделось. Вересов пока еще был сыт и в течение двух суток успел уже как-то пообтерпеться в своем положении. Он и толкался теперь меж народа без злобы и боли, навеваемых вчера ужасную и голодную мыслью о безвыходном положении. Он как-то даже старался не думать о том, что предстоит впереди. Не далее, как через несколько часов, когда опять стемнеет над городом, когда опять начнет подмораживать к ночи и снова вздумает крутить и мутить в желудке проснувшийся голод. «Однако, что ж так-то шататься, надо же и дело какого-то поискать», — решил он после часу бесплодного хождения по улицам. «Надо торопиться, а то, Господи, что если опять придет такой же голод, надо торопиться пока, до голода». И он с тоскливой озабоченностью огляделся во все стороны. «Откуда искать спасение? Кто выручит? Кто даст работу?» Но день, как назло, был праздничный, и работы по этому случаю не могло предстоять ни малейшей. Только по кабакам да харчевням слышны были гам да песни да крики. Но вон на углу у кабака стоит толпа человек до 20 паденщиков-носильщиков, больше всего отставные солдаты. «Нанимает же их кто-нибудь», — помыслил Вересов, — «пойду к ним, постою вместе». «Авось и меня кто-нибудь наймет». Пошел и примазался к маленько подгулявшей кучке и стал между двух отставных гренадеров. Там шли свои разговоры и свои споры с расчетами и перекорами, но это не помешало им, однако, вскоре обратить внимание на затесавшегося в их толпу пришлого человека. «Что, малый, надоть?» — бесцеремонно обратился к нему близстоявший высокий гренадер. Вересов несколько смутился, но все-таки успел проговорить ему. «Так, сам по себе, а вы, верно, носильщики?» «Мы-то? Мы носильщики. А что тебе?» «Да я вот тоже хотел бы в эту работу. Может, наймет кто-нибудь?» «Кого? Тебя-то? Ха-ха! Да не что ты, Гош, в ту работу! Селенка-то где? Тебя ведь одним плевком пополам перешибить, и готово! Куда тебе в нашу работу?» «Нет, я могу!» — попытался было отстоять тебя Вересов. «Ну, коли можешь, это твое дело, ищи себе. Я вот и постою. Ну и стой, буди охота твоя такая! Стой, хошь, до завтрева, никто не наймет». «Отчего не наймет?»